и ты в нем, следуя бредням Коперника, развивал некоторые положения, противоречащие здравому смыслу и Святому Писанию. Вследствие сего, сим святым судилищем, желающим оградить людей от вреда и соблазна, которые происходили от твоего поведения и угрожали чистоте святой веры, по приказанию нашего господина и высокопреосвященнейших господ кардиналов всей Верховной и Всемирной Инквизиции, была подвергнута обсуждению Коперникова гипотеза о неподвижности Солнца и движении Земли, и богословы-квалификаторы постановили следующие два положения. Первое. Считать Солнце центром Вселенной и стоящим неподвижно есть мнение нелепое, философски ложное и крайне еретическое, ибо оно явно противоречит Святому Писанию. Второе. Считать Землю не центром Вселенной и не неподвижную есть мнение нелепое, философски ложное и с богословской точки зрения также противное духу веры. Но так как нам угодно было пока поступить с тобой снисходительно, то в святой конгрегации, собравшейся в присутствии господина нашего 25 февраля 1616 года, было решено, чтобы высокопреосвященнейший кардинал Белармина тебе внушил, чтобы ты вполне отступился от вышеуказанного лжеучения. То же самое тебе было повторено и через комиссария святого судилища в присутствии нотариуса и свидетелей под страхом тюремного заключения. Впредь не говорить и не писать в пользу осужденной коперниковской системы. Затем ты был ею отпущен. Затем, чтобы окончательно искоренить столь пагубную ересь, и чтобы она не проникла в католическую церковь и не наносила ей сильный ущерб, издан был святой конгрегацией индекс-декрет, которым запрещались все книги, трактующие о такого рода учении, ложном и противном Божественному Писанию. В прошлом же, 1632 году, появилась книга, изданная во Флоренции, заглавие которой доказывает, что ты ее автор. Из напечатания этой книги святая конгрегация узнала, что ложное учение о движении Земли с каждым днем все более и более крепнет. Вышеназванная книга, по тщательном ее рассмотрении, обнаружила, что ты явно приступил сделанное тебе внушение и продолжал защищать мнения, уже проклятые и осужденные Святой Церковью. В сказанной книге ты разными способами ухищряешься представить вопрос не вполне решенным, а мнение Коперника весьма вероятным. Но и это есть уже страшное заблуждение, так как никаким образом не может быть вероятным то, что Святая Церковь окончательно признала ложным и противным Святому Писанию. Посему, вызванный сюда, по нашему требованию, ты предстал перед святым судилищем и на допросе под присягою признался, что означенная книга сочинена и выпущена на свет тобой. Ты также признался, что писать ее начал лет 10 или 12 назад, уже после сделанного тебе вышеупомянутого внушения, и выпрашивая позволение для издания своего сочинения, ты не предупредил цензоров, что тебе было уже запрещено придерживаться системы Коперника и каким бы то ни было образом распространять ее. Точно так же ты поклялся, что текст означенного сочинения составлен таким образом, что читатель может скорее поддаться приведенным ложным доводам и стать на стороне ложного учения. При этом ты оправдываешься тем, что, написав сочинение в разговорной форме, ты увлекся желанием придать наибольшую силу доказательств в пользу своих мнений и говоришь, что и всякий человек, рассуждая о чем-нибудь, тем скорее пристращается к любимому положению, чем труднее его доказать, чем оно неосновательнее, хотя и кажется вероятным. Наконец, когда тебе был назначен для оправдания приличный срок, ты остановил наше внимание на свидетельстве, выданном тебе преосвященным кардиналом Белармина по твоей просьбе, и, как ты говорил, для защиты тебя от клеветы врагов, распространявших слух, будто ты отрекался от своих убеждений и был наказан святым судилищем. Свидетельство же доказывает, что ты вовсе не отрекался от своих мнений и не был наказан, но что только тебе объявлено постановление святой конгрегации индекса,